Убийство. А тем временем в замке собирались убить человека. Повара украшали канапе перед тем, как вынести их в зал. Все мужчины на острове начищали до блеска ботинки. Все женщины надевали украшения, а в одной из комнат, искрящегося серебром замка, вот-вот должна была оборваться жизнь. Безжалостно и беззаконно. Король Элам сидел за инкрустированным столом из вишневого дерева. Не на троне. Это неудобно и непрактично. А на удобном, с широкой спинкой стуле черного дерева. Еще минута-другая, и он отложит ручку, чтобы переодеться к празднику. В комнате царил полумрак. Король не стал зажигать лампу и работал при свете камина. Внезапно распахнулась дверь, и в комнату без стука, неслыханная дерзость, вошел какой-то человек. Он был в длинном плаще, и надвинутый капюшон скрывал его лицо, на котором отражался голод, неутолимый голод бездны. Незваный гость решительно направился к старику. Король узнал его, обрадовался и потому не кликнул слуг. «Да?» – вопросительно произнес он. В одной руке обтянутой перчаткой гость держал кувшин. Он опустил кувшин на стол, подлил в него красноватую жидкость из небольшого флакона, а затем наполнил из кувшина стакан, который стоял на столе. Жидкость брызнула на перчатке. Человек положил одну руку на щеку королю. «Что ты делаешь?» – удивился тот. «Выпей это!» Гость вложил стакан королю в руку. «Не буду! Что это значит? Почему?» Это стало последним словом короля. Человек в плаще одним движением запрокинул голову старика назад и влил красноватую жидкость в открытый от удивления рот. Напиток подействовал мгновенно. Король начал задыхаться. Убийца дождался, когда жертва перестанет двигаться. Чрезвычайно осторожно он завернул флакон с ядом в носовой платок, следя, чтобы тот не коснулся его кожи или одежды, а затем положил сверток в карман. Перчатки убийца хотел швырнуть в огонь, но передумал. Огонь едва горел и не уничтожил бы вещественные доказательства. Вместо этого мужчина засунул перчатки в углубление в дымоходе. Потом он повесил плащ, который принадлежал королю, в шкаф и покинул комнату. Если бы кто-то следил за убийцей, когда тот вышел в коридор, то заметил бы, что он дрожит, словно тысячу раз обежал вокруг замка. Но этот человек очень быстро взял себя в руки. Уже через миг в его улыбке не было ничего странного или вызывающего вопроса. Злодеи тоже умеют радостно сиять.